Закон взаимности. Вы должны постоянно настраиваться на любимую радиостанцию другого человека. ЧВЭДМ. Что в этом для меня? В Америке социальные и деловые связи основываются на законе взаимности. Закон взаимности гласит, что люди внутренне стремятся к справедливости, ко взаимной отдаче за все сделанное им и для них. Они готовы помочь вам в достижении ваших целей только тогда, когда вы демонстрируете свое желание помочь им в достижении их собственных целей. Наибольшего успеха в самых различных областях добиваются в нашем обществе те, кто помогает наибольшему числу людей получить то, чего они хотят. Они строят хранилище доброй воли и вызывают в других желание помочь им, отдать что-то взамен помощи, оказанной в прошлом. Закон сверхкомпенсации вводится в действие привычкой делать сверх того, за что вам заплачено. Добивающиеся успеха люди и компании – это те, кто всегда превосходит ожидания, делая больше, чем от них ожидали. И единственная часть уравнения компенсации и взаимности, которой вы в состоянии управлять, это объем того, что вы вкладываете. Объем того, что вы получаете, определяется именно вами. Все дело в том, что это часть закона сева и жатвы. Если вы пользуетесь каждой возможностью для оказания помощи другим, то и другие, в конце концов, окажут вам ту помощь, в которой нуждаетесь вы. То, что вы получаете от жизни, приходит к вам в результате вклада, внесенного на благо других. Если вы вкладываете упорный труд, пользу и честность, то получите богатство, награды и уважение людей. Желая повысить качество и увеличить количество получаемого, вы должны повысить качество и увеличить количество оказываемых вами услуг. Всегда делая больше того, за что заплачено, вы в конце концов получите плату, превосходящую ту, которую получили сегодня. Вкладывая больше, вы получаете больше. Внося сверхвклад, вы получите в итоге сверхкомпенсацию. Принцип организованных усилий совместной работы в гармонии с другими людьми над согласованными задачами – это основа всех величайших свершений. Ваше желание и способность эффективно сотрудничать с людьми, помогать им добиваться их целей и вызывать в них желание помогать вам в достижении ваших целей – незаменимы для будущего успеха. Шаг 10. Составьте план. Запишите во всех подробностях, чего вы хотите, когда и почему вы этого хотите и откуда вы начнете движение. Составьте список препятствий, которые следует преодолеть, список требуемой информации и людей, в чьей помощи вы нуждаетесь. Преодолев шаги с 1 по 9, вы будете располагать всеми составляющими полного личного гениального плана достижения любой цели.